Там еще сохранились части старых крестьянских построек и ферм, напоминающие о временах, когда пригород был деревушкой Иль-де-Франс. Несмотря на отсутствие указателей, Андерс отыскал проспект Форс. Тот отходил от дороги на Буфемон сразу же за деревушкой, что подтверждало сложность адреса, сообщенного консьержкой с улицы Дюнкерк. Проспектом он был только по названию. Его вид скорее напоминал старые римские дороги, а единственным преимуществом было расположение в стороне от шумных трасс. За исключением крольчатников, там был только один дом, смахивавший на то, что искал Андерс. Большое старинное здание из камня, окруженное такой же стеной и стоящее посреди зарослей колючего кустарника. Андерс спустился к железным воротам и притормозил у входа. Чувство самосохранения требовало для начала установить наблюдение за местностью. Но Марле согласился, что полицейские машины быстро их выдадут. Лучше действовать в расчете на эффект внезапности, без вмешательства сил правопорядка, которая лишь напрасно всполошит преступный синдикат, если гнездышко окажется пустым. Андерс вышел из машины и позвонил в большой колокольчик, подвешенный на столбе. Результат немедленно заявил о себе в образе немецкой овчарки с лоснящейся шерстью и прекрасными клыками. Зверюга залилась лаем. Вот и обитатель дома вышел выяснить, в чем дело. Старичок лет 60, с виду заспанный, был одет в закрутившиеся вокруг ног панталоны и свитер с проеденными молью дырками. Все в нем говорило о заброшенности и нечистоплотности, включая очки, подвязанные тряпочкой. Андерс поначалу засомневался, не ошибся ли он адресом. Но восковое лицо старика и ненормально блестящие глаза выдавали наркомана. «Что вы хотите?» — обеспокоенно спросил он. Голос был робким, дрожащим. Он успокоил лающую собаку. «Спокойно, Блэк, спокойно!» Андерс набрался наглости, важно заявить. «Я только что от Макса. Трюк прошел с содержателем Чарли, почему бы не попробовать еще раз?» Старичок поглядел поверх очков, и Андерс подумал, что первое впечатление могло быть ошибочным. Вблизи химик походил на облезлого койота, но койота хитрого. — От Макса? — протянул он с присвистом. — И что вы хотите? Отступать Андерс не мог. Он решил невозмутимо продолжать игру. — Это ты, Эбрар, или нет? — спросил он. «Макс дал мне поручение». Эбрар не удивился, а протянул руку сквозь решетку. «Ладно, давай». Андерс бросил на него испепеляющий взгляд. «Не здесь». Тот пожал плечами и принялся открывать. «Как хотите, входите». Овчарка недоброжелательно косилась на икры Андерса, но держалась на расстоянии. Тот зашагал за химиком по аллее, посыпанной гравием, до самых ступенек крыльца. В доме их встретило идиллическое создание. Насколько старик был отвратителен, настолько девушка восхитительна. Не старше 20, с тонкими чертами лица, с телом еще немного детским, но уже чутко отзывавшимся, как только на него обращали внимание. Тем не менее, в ее черных глазах таилась какая-то грусть, будто улыбаться она была обязана по команде. «Моя дочь Линда», — представил Эбрар мимоходом, — «а это друг». Андерс спросил себя, как у такой старой развалины может быть такая дочь. Природа преподносит иногда забавные сюрпризы. Эбрар прогнал собаку, желавшую погреться в доме, и пригласил Андерса войти. Они прошли в холл, где явно давно не работали веником. «Сюда», — указал химик на дверь в комнату, настоящую свалку расшатанной и разрозненной мебели.